Событие 65. Пасты хорошие, да поле кончилось. Дмитрий Губерниев. «Молодежку свою хочешь?» Якушин каким-то побитым выглядел. Отделали его, видимо, в приватной беседе футбольные боги СССРовские. Как, мол, так, пацаны с их огромным счетом разносили у них дома, заметь. А эти заслуженные мастера спорта еле-еле. Чуть не проиграли. Кто виноват? Что делать? Как в союз с побитыми собаками возвращаться? Нет, Михаил Иосифович, даже в мыслях не было. Именно эта сборная два раза разгромила именно этих шведов. И завтра тоже разгромит. Даже не сомневаюсь. А вот с итальянцами, да, нужно было ставить пацанов. И по той же самой причине. Они их не боятся, они привыкли их бить. И в этот раз бы запинали под плинтус. Ничего особого сквадра Адзура не показывала. Блеклая, неинтересная игра. Нашим защитникам только втык надо дать, чтобы стояли, где поставили, а не атаковать лезли. Ну, я вам еще в перерыве все сказал. Дворовый футбол получился. Нужно и со шведами их предупредить. И наоборот. Может попытаться шведам дать простор и заманить их на нашу территорию. Хотя тут вам виднее. Два раза выигрывали с крупным счетом. Нужно и третий раз выиграть именно с крупным. Теперь надо понимать, все будет в нашей группе зависеть от того, кто больше голов назабивает. И это должны быть мы. И назабивали. Проработка начальства сработала, или пришли в себя и акклиматизировались мужики. Привыкли к новому часовому поясу. Но только со шведами играла совсем другая команда. Плюс замена Карцева на Жемчугова. Вовка с ним в паре три гола вконопатил в ворота олимпийцев. И по одному Бесков, Гринин и Бобров. Итог 6-1. И опять почти полный стадион. То ли на сборную СССР идут люди, то ли Сан-Паулу и в самом деле футбольный город. Ну и не надо забывать, что из 10 миллионов жителей всегда 40 тысяч найдется любителей футбола. Опять же, всем известно, что Швеция – действующий олимпийский чемпион. И по газетам – фаворит в их группе. То-то удивление было на трибунах, когда русские их как котят возили. Под конец матча весь стадион болел за комрадов. Этот матч опять снимали для кино, прилетевшие с несколькими пересадками киношники. На первый матч опоздали, самолет где-то там, в Канаде, застрял из-за погодных условий. Итальянцы ожидаемо побили парагвайцев, но счет пожиже, всего 2-0. Игра проходила опять в Куритибе. И на следующий день после игры туда отошел теплоход «Победа». Плыть сутки. И опять то же самое Куритиба не на берегу океана, а в сотни километров от него в горах, в джунглях. Странно, почему португальцы, мореходная нация, основывали города в Бразилии не на берегу? Нужно будет у кого-нибудь поинтересоваться.